Как вы думаете, если мы не кушаем мясо, мы милосердные? Да? Удивительно. Значит, обезьяна очень милосердная. Прупада описывает. Обезьяна тоже не кушает мясо. Она очень милосердная. Она тупая, как обезьяна. Обезьяна тупая, как обезьяна. Никакого милосердия у нее нету. Но она тоже мясо не кушает. Почему же она не кушает мясо, а милосердия у нее нет? А? В чем же? Милосердие. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, ахимса это не вегетарианство. Ахимса это сострадание. То есть то, что мы называем милосердием, что мы не кушаем или что-то не делаем не потому, что мы заболеем или реакции получим, потому что мы сострадаем этим живым существам. Мы не хотим прерывать их кармический цикл, мы не вмешиваемся в их жизнь, потому что они также хотят жить. И существует, в Бхагаватам описываются эти градации, кому какая пища Богом выделена. И человеку не выделено этих вещей. В процессе деградации человек становится мясоедом. Он не становится в процессе продвижения мясоедом. Он в процессе деградации становится мясоедом. И все ученые даже это знают, что у человека кишечник вегетарианца, зубы вегетарианца. И Прабхупада описывает, два клыка это только для того, чтобы грызть орехи, а не кости. И это знали люди. Поэтому мы видим, что в христианских традициях, в мусульманских традициях, все святые, в основном все, были вегетарианцы. Но вегетарианство так удивительно сошло с сцены. Исчезло. Исчезло. И люди не могут понять, что строение даже нашего тела таково. Значит, мы предназначены для такого рациона. Почему же мы едим мясо? И мы хитро сделали, чтобы его жевать вегетарианскими зубами и переваривать, мы его варим. Удивительно, появляется целая кулинария мясная. Мы варим, готовим все это, чтобы это можно было перерабатывать. Потому что в сыром виде... Наш желудок не способен сырое мясо. Это очень тяжело. Сразу сокращается жизнь. Человек, который ест сырое мясо, поскольку нужно очень много энергии на переваривание, то энергия забирается, а это называется жизненная сила. Она забирается из жизни. Человек жизнь свою сокращает. Когда он ест какие-то тяжело перевариваемые продукты, очень тяжелые продукты, жизнь сокращается, потому что очень много... Как вот человек, вот вы наверняка замечали, когда поешь, ничего делать неохота. Лень такая, спать хочется. Почему? Жизненная сила уходит на переваривание. Активность сразу меняется. Сразу активность уменьшается. И так мы очень много перевариваем. И говорится, аккумулированность всех этих продуктов разная. Растения очень много энергии солнечной несут. А мясо – это уже переработанная солнечная энергия. И поэтому к мясу относится как к испражнению. Потому что мясо уже вобрало, животное уже забрало прану. Оно уже истратило прану. И мы, когда убиваем животное, прана выходит. Определенный вид праны уходит. Остается только механическая прана, грубая прана. Вы помните, да, есть удана, апана, самана, вьяна там, и так далее. Уходят определенные виды праны, которые необходимы для нас, для нашей жизнедеятельности, для тонких тканей головного мозга, для разных сенсорных вещей, для постижения каких-то тонкой природы, материи, тонкой... И более, духовные знания. Потому что прана – это духовная энергия также. Она, вся прана существует только для того, чтобы постигнуть духовную науку. И когда человек ест какие-то продукты, которые уже не имеют этой аккумуляции, то он потребляет только чисто механическую прану, которая там сжимать, разжимать, анус должна выталкивать в кишечнике, но она не всасывает ту прану, И не, тело не переполняется другими видами праны. И поэтому в Шримад Бхагаватам и в других произведениях описывается, что не надо думать, что прана, она одна. Не надо думать, что солнечный свет только вот один. Нет. Утреннее солнце дает витамины организму, дает определенный вид праны, необходимый для духовной жизни. А вечернее солнце несет проблемы. И те, кто там на закате, что-то на закат смотрят, спят на закате. Спать на закате, это значит, защитные функции теряются организма. И когда человек на закате спит, то голова болит, определенные проблемы. Почему? Потому что защитная функция организма уменьшается, и солнце на закате несет разрушительную систему. Разрушительные виды энергии, как облучение. И человек испытывает большие проблемы впоследствии. И поэтому Васту Шастра описывает, что люди должны строить помещение таким образом, чтобы в их окна входило утреннее солнце. Утреннее солнце. И ни в коем случае не строят дома так, чтобы хоть одно окно, вентиляции, все, пожалуйста, а окна не выходили на запад. Все окна на востоке, там встает утреннее солнце. Все это самое благоприятное. Поэтому, говорится, нужно вставать рано. Брахмухурта – это предрассветное состояние. Все виды самой лучшей праны дается. Для чего? Для духовной реализации. Саттвика. Называется саттвика прана. И в соответствии с движением солнца разные виды энергии посылаются. И можем думать, вот солнце само по себе благо. Но оно не всегда благо. Так же, как прана. Можно думать, что оно всегда благо. Прана также имеет в себе определенные функции. Солнце также имеет определенные функции. Есть разные лучи. Когда мы говорим радиация, мы даже не думаем о том, что мы говорим о солнечной энергии. Атомный взрыв, нейтронная бомба, там что-то еще. Почему? Мы не учитываем солнце. Без солнца ничего не будет работать. Это определенные виды энергии, которыми заряжены частицы, атомы. Кто же их заряжает? Солнце. И Кришна говорит, из всех планет я ослепительная планета Солнца. Кришна говорит, я поведал эту науку Богу Солнца. Почему же он так сияет? Поскольку он способен отражать духовную науку. Говорится, в солнечных лучах Бхагавадгита присутствует. Как в Шримад Бхагаватам описывается, семь коней везут колесницу Бога Солнца, и семь коней имеют имена. Мы можем видеть даже экстрасенсы, там школа второго луча, школа третьего луча. Это семь лучей Солнца. И Нарада говорит, семь лучей Солнца соответствуют звукам, которые называются ноты. До, ре, ми, фа, соль, а, си. Так появляется гамма, так появляются спектры и так далее. Появляются разные виды энергии, разные разновидности энергии. Итак, появляется музыка, стихосложение и так далее, и так далее, и так далее. Палитра разнообразий, цветов и так далее, и так далее. Все происходит. Солнце. И в солнечных лучах заложена прана. Прана. И живое существо, когда оно кушает то, что несет в себе богатейшее, вот эту аккумуляцию праны, оно жизнеутверждается. Жизнеутверждается. Но в чем разница между тем, что обезьяна ест вегетарианство, и жизнеутверждение не происходит, и человек? Оказывается, в Бхагаватам описывается сознание. Если человек сознательно это делает, с пониманием, то это на него влияет. А если он это делает механически, это на него не будет влиять.